Глава 18. Окна в комнате не было, а то бы Давид вылез наружу. Единственный выход — дверь, ведущая прямиком в книжный магазин. По другим стенам до самого потолка — стеллажи с книгами, издательскими проспектами, картотечными ящиками, старыми или никогда не использованными рулонами плакатов, подвесной рекламой и полочными стопорами. На полу громоздились картонные коробки с наклейками фирм-распространителей и издательств. Одна в круглых следах от кофейных кружек. Не вскрытая, с надписью «Наконец-то ваши авторские экземпляры на эту осень». Давид сидел на складном стуле, сжимая в руках свою книгу. Надо было все-таки согласиться с Мари и устроить презентацию в одном из тех мест, где происходит действие Лилы. Например, в зоопарке или в оленьем парке. Тогда бы он в случае чего мог удрать. Но успешно отбившись от Эскины, он предоставил выбор места Карен Коллер. А она сказала: «Я не очень хорошо знаю ваш город, но торговый представитель по вашему региону считает, что презентацию нужно устроить в узком кругу, так сказать, в семейной обстановке. И он предложил книжный магазин госпожи Грабер. Вы его знаете?» Давид не знал этого книжного магазина. А теперь вот сидел там и ждал, что вот сию минуту дверь откроется, его выведут, и он будет читать страницы 16, 21 и 142. 149. По поводу чтения у них возникли споры. Сначала Давид наотрез отказался. Мол, ни строчки читать не станет. Но во время одной из поездок во Франкфурт размяк. Дал себя уговорить. Если честно, то Карен Коллер, теперь он называл ее просто Карен, но на «вы», Карен уговорила его очень быстро. Что он мог ей возразить? Да практически ничего. И что касается гостиницы, он сдался уже, когда они шли от вокзала к автостоянке. Хотя по настоянию Мари послал Карен по электронной почте письмо, в котором выразил желание остановиться в гостинице. Пожалуй, несколько завуалированно, но выразил: «Встречать меня не надо, я могу поехать прямо в гостиницу, если вы сообщите мне адрес». Вот так он написал, в общем, вполне однозначно. По дороге к машине она объяснила ему: «Франкфурт — город ярмарочный, и гостиницы большей частью переполнены, все номера бронируются заранее. Ничего страшного, если вы опять переночуете у меня. Тем более, что вы там уже все знаете, а?» Они еще и до квартиры не доехали, а она успела подвести его к тому, что он уже в принципе не возражал против короткого чтения. Только насчет самих отрывков оказал упорное сопротивление. И даже добился успеха. Любовные письма он читать не будет. С этим Карен примирилась. Его аргумент, что он и без того ужасно смущается, если и не убедил ее, то, пожалуй, все-таки растрогал. В итоге выбрали одно место из начала, первое свидание в кондитерской Штаубер, и одно из финала, сцену, когда Петер под проливным дождем сидит на мотоцикле перед домом родителей Лилы и представляет себе, что она сейчас делает. Карен даже уговорила его прочитать эти отрывки ей. Он сидел за обеденным столом и бубнил себе под нос. Она слушала, сидя на диване и не выказывая никаких эмоций. «Теперь вы видите, что это никуда не годится?» — спросил он, кое-как дочитав до конца. «Вполне годится. Прочтете еще разок-другой вслух вашей подружке, и все будет замечательно». И он действительно прочел все Мари, которая встревожила его замечаниями вроде: «Ты же писатель, а не актер». И Дюренмат тоже не владел сценическим произношением. Но в первую очередь Давида беспокоило не произношение. Он боялся полного blackout. Примечание. Blackout. Отключка. Английский. Конец примечания. Боялся, что вообще не сможет открыть рот. Или еще того хуже. Рот-то откроет, но не сумеет издать ни звука. будет сидеть с разинутым ртом и пялиться на собравшихся, не в силах выдавить ни звука. Как во сне, когда хочешь позвать на помощь, а голоса нет. Или, к примеру, он читает и вдруг начинает слушать себя, как посторонний, слушать собственное чтение. Максимум после 2-3 предложений он потеряет нить и все. Blackout. Такое с ним уже бывало. В школе, когда он делал реферат. А ведь тогда публикой были одноклассники, которых он, слава богу, прекрасно знал. Но все это сущие пустяки по сравнению с самым жутким кошмаром. Он читает без отключки, не слышит себя, читает со всем старанием, и вдруг какой-то человек встает и говорит: «А я это знаю. Это не он написал, а Альфред Дустер». Дверь открылась. Вошла госпожа Грабер. Ободряюще улыбнулась. «Будет человек 20 с небольшим. И это очень-очень хорошо для чтений дебютного романа. И в такую чудесную погоду. Пресса тоже здесь. Ждем еще 5 минут на случай, если кто-то опаздывает». «Нервничаете?» «Немного», — хотел сказать Давид, но голос пропал. Он откашлялся. «Немного». «На первых 30 чтениях это нормально», — засмеялась госпожа Грабер. «Выпейте еще глоточек вина. В таких случаях помогает». Давид послушно отпил глоток. Госпожа Грабер была худенькая особа лет 60. Короткие седые волосы гладкой шапочкой облегают голову. Мешковатое черное платье сколото на правом плече серебряной брошью под стать крупным серьгам. «Я поставила для вас минеральную воду, без газа, чтоб не было отрыжки». Это она уже говорила. «Наверное, нервничает не меньше меня», — мелькнуло в голове у Давида. Сердце ёкнуло. Он покосился на ее часы. Но время не разглядел. На большом черном циферблате виднелись одни только стрелки. Ни цифр, ни рисок не было. Минуту-другую оба молчали. Он сидя, она стоя. Потом она глянула на часы. Пульс у Давида зачастил, как сумасшедший. «Ну что ж, думаю, нам пора. Вы готовы?» Давид встал, удивляясь, что ноги не отказали. Прежде чем открыть дверь, госпожа Грабер оглянулась и прошептала: «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Будто мало ей, что он и так ни жив, ни мертв от страха. Прежде всего, Давиду бросилось в глаза множество пустых стульев. И он не мог понять, что при этом чувствует. Разочарование или облегчение. Потом он заметил Ральфа Гранда. Тот стоял, прислонясь к книжному стеллажу, с насмешливой улыбкой на губах. Давид быстро отвел взгляд. Передний ряд пустовал. Там сидела одна единственная старая дама, которая смотрела на Давида с такой доброй улыбкой, что у него едва не подкосились колени. Тут он вдруг сообразил, что ему не сказали, надо ли сразу сесть или стоя ждать, пока госпожа Грабер произнесет вступительную речь. «Не беспокойтесь, она совсем короткая». Госпожа Грабер приветствовала собравшихся и поблагодарила их за то, что, несмотря на прекрасную погоду, они все-таки пришли сюда. И особенно радостно сознавать, что именно она удостоилась чести представить этого многообещающего молодого человека и его дебютное произведение. Кроме того, она рада сообщить, что по окончании, благодаря щедрости издательства «Кубнер», состоится скромный фуршет, на который приглашаются все присутствующие. И, наконец, пользуясь случаем, она хотела бы обратить внимание собравшихся на следующее мероприятие. Известный актер Рут Мартенс будет читать сцены из пьесы Вольфганга Бёрхарта «Там за дверью». Ну а теперь она предоставляет слово Давиду Керну. Чьи-то громкие хлопки вызвали жидкие аплодисменты публики. Давид заметил, что первой захлопала Карин Колер. Рядом с нею сидела Мари. Сердце у Давида на миг замерло. Он сел и открыл книгу на первой закладке. Кондитерская Штаубер находилась совсем близко от катка. потому Петер и предложил пойти туда. Она славилась на весь город большущими ореховыми рожками, которые весьма привлекали конькобежцев. Хотя владельцу закусочной при катке очень не нравилось, что народ приносит еду с собой. Давид прочитал этот абзац, ни разу не переведя дух. И теперь глубоко вдохнул, но получился какой-то судорожный всхлип. Ему почудилось, что кто-то сдавленно хихикнул, однако он заставил себя читать дальше. Петер пришел на 15 минут раньше. Хотел непременно занять хороший столик. Не у окна, где ты выставлен на всеобщее обозрение, как торт на витрине. «Громче!» — крикнули из задних рядов, где сидело большинство публики. «Почему эти кретины не сели поближе?» — мелькнуло в голове у Давида. Он попробовал читать громче. Миновало уже 5 минут, а он по-прежнему сидел в одиночестве со стаканом холодного гоголь-моголя, который пришлось заказать. «Сейчас, очень скоро будет слово «рандеву», на котором он спотыкался на всех репетициях. «Рандеву! Рандеву! Неужели нет слова попроще?» «Здесь не разрешается просто греться, ничего не заказывая», — сердито сказала ему официантка. «В кружевной заколке. Извините». Кружевная наколка никогда трудностей не составляла. «Здесь не разрешается просто греться, ничего не заказывая», — сердито сказала ему официантка в кружевной наколке, похожей на манжетку. «Манжетку от торта», когда он в третий раз сообщил, что пока ждет. «Что, если она не придет?» «На первое же рандеву?» «Уф!» «Вполне возможно. Ведь согласилась она не сразу. Сказала, что должна подумать. А потом он стоял у бортика и смотрел, как она вместе с хихикающими подружками скользит мимо. Круг за кругом. Только когда он, чувствуя себя полным дураком, сел на скамейку и стал снимать коньки, она крикнула ему: «Ладно, приду». «Смотреть на публику время от времени, смотреть на публику», внушала ему Мари в ходе репетиций. Задержав палец на «Ладно, приду», Давид оторвал взгляд от страницы и увидел, как одна из женщин наклонилась к своей соседке и что-то ей шепнула. Он стал читать дальше. И все. Просто «Ладно, приду». Может, она вовсе не имела в виду, что обязательно придет. Может, ему надо было еще раз уточнить время и место. Может, она решила, что он не так уж заинтересован. Что-то женщина сказала своей соседке. Наверняка что-то нелестное. «Громче!» Опять тот же голос. И тут он увидел ее. Она вошла с улицы, огляделась и через круглую арку дверного проема направилась в зал. На шее у нее висела кроличья муфточка, а на левом плече коньки с белыми вязаными чехлами на лезвиях. Он встал, она подошла, протянула мягкую ручку, теплую от кроличьего меха. Щеки у нее горели румянцем, она слегка запыхалась. «Извини», — прозевала трамвай. Она расстегнула пальто, села. «Давай я повешу пальто», — предложил он. «Нет, я только на минутку. Вообще-то мне нельзя было приходить». «Почему нельзя?» Она закатила глаза. «Родители». Тут оно и случилось. Давид вдруг увидел себя со стороны, как он сидит, склоняясь над этим столиком и непомерно громким голосом читает текст, который вообще-то надо читать очень тихо. Она тоже заказала гоголь-моголь. Он до сих пор воочию видел, как после первого глотка на верхней губе осталась тонкая полосочка пены, которую она нарочно слизнула не сразу. Он почувствовал, что голос вот-вот откажет. Покосился на стакан с водой. Но когда хотел как бы невзначай протянуть к нему руку, заметил, что пальцы дрожат. Если он возьмет полный стакан, то половину расплещет. Откашлялся и стал читать дальше. Она все-таки задержалась. Рассказывала ему о своей жизни. о родителях, о школе, о музыке, которая ей нравится. Потом неожиданно замолчала на полуслове, глазами сделала ему знак, которого он не понял, встала и ушла. Петер остался сидеть в полном недоумении. Только теперь он обратил внимание на двух женщин, устроившихся за соседним столиком. Одна из них проводила Лилу взглядом. Потом наклонилась к спутнице и что-то тихо ей сказала. Обе уставились на него. Петер жестом подозвал официантку, расплатился. Перед уходом медленно допил оставленный Лилой гоголь-моголь. С той же стороны, с какой пила она. «Пить», — думал Давид. «Пить, что угодно».